чуждые огласки, слышу речи ласки, вижу эти глазки, чую сердце дрожь. Томных грез поруки засыпают звуки, их немые муки только ты поймешь. 31 января 1887 года.